ежедневно приходил участковый надзиратель. Поздно вечером, 26 ноября, в квартире доктора Зиновьева раздался телефонный звонок. В трубке он узнал голос Софьи Андреевны. «Петр Михайлович, покорнейше прошу помочь». Сергей Александрович согласился на госпитализацию. Завтра он может передумать. Врач Зиновьев, несмотря на поздний час, срочно выехал в клинику. Через час за Есениным защелкнулись замки массивных дверей психиатрической клиники. Недалеко от Пироговской улицы, в стороне от грохочущих магистралей, до наших дней чудом сохранился тенистый парк, когда-то по периметру огороженный трехметровой глухой кирпичной стеной. Город безжалостно наступает на парк, часть его уже вырублена и отдана под огромное здание глазного института. Со второй стороны к парку примыкает музей-усадьба Льва Николаевича Толстого, с третьей – просторное двухэтажное здание конца XIX века, построенное на средства благотворителей. В этом прекрасном здании, где все продумано до мелочей, от вешалки до великолепного актового зала, и разместилась клиника. Действует она и сегодня. На следующий день Есенин пишет письмо Чагину в Баку. «Дорогой Петр, пишу тебе из больницы. Опять лег. Зачем, не знаю, но, вероятно, и никто не знает. Видишь ли, нужно лечить нервы, а здесь фельдфебель на фельдфебеле. Их теория в том, что стены лечат лучше всего безо всяких лекарств. Все это нужно мне, может быть, только для того, чтобы избавиться кое от каких скандалов. Избавлюсь, улажу, пошлю всех кем и, вероятно, махну за границу. У кары лечиться, себя злить и еще пуще надрывать. Вот почему мы, вероятно, с тобой в декабре увидимся снова где-нибудь за пирушкой». И хотя Есенин согласился лечь на 2 месяца, судя по письму, он в клинике больше месяца оставаться был не намерен. Не скрывал он своего намерения уехать за границу. Сотрудники ГПУ и милиция с ног сбились, разыскивая поэта. О его госпитализации знали всего несколько человек, но осведомители нашлись. 28 ноября чекисты примчались к Ганушкину и потребовали выдачи. Профессор отказался пустить их, а выдал справку следующего содержания. Больной Есенин находится на излечении в психиатрической клинике с 26 ноября сего года по настоящее время. По состоянию своего здоровья не может быть допрошен в суде. Почувствовав себя в безопасности, поэт начал активно работать. Строгий режим, забота врачей, регулярное питание положительно сказались на его здоровье. Посещавшие поэта друзья и знакомые отмечали отличный внешний вид, остроумие